Глава 8. Мольберт. В то воскресное утро до завтрака Чернышов катался верхом и, уже возвращаясь в поместье, невольно заметил Наташу, которая в это время находилась на лужайке неподалеку от усадьбы с мольбертом. Девушка была в светлом утреннем платье из легкого шелка и соломенной шляпке с цветами. Ее облик возвышенный и нежный словно был продолжением ярких, душисто пахнущих трав и цветов, окружающих ее. Еще пару недель назад, после разговора со звездной каплей, Михаил решил пока остаться рядом с Огаревыми, инстинктивно ощущая, что им может понадобиться еще его помощь и не раз. Пару месяцев он дал себе на раздумья, чтобы спокойно решить, что делать дальше. Покинуть каплю Талимана и направиться на поиски других капель пропавшего агента, или все же остаться пока здесь, в лице защитника Наташи и ее отца в этом времени. Он решительно приблизился к девушке и, остановив жеребца в десятки метров от нее, поздоровался. «Прекрасное утро, Наталья Алексеевна!» Наташа обернула голову в его сторону и улыбнулась ему. Граф неизменный в своем черном цвете, в костюме для верховой езды на орловском рысаке караковой масти подъехал ближе, чуть похлопывая по шее своего жеребца Султана. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Поздоровалась она, продолжая писать свою акварель, то и дело кидая беглый взор вперед на зеленую поляну, что простиралась за мольбертом. Быстро спешившись, Михаил оставил своего жеребца чуть поодаль и подошел к ней. «У вас чудесно выходит», — сказал он, вставая за ее спиной. Поверх ее плеча с высоты своего роста Чернышов рассматривал изумительный рисунок на холсте, изображающий поляну и лес вдалеке, который творила рука девушки. Наташа ощущала его властное присутствие за спиной. От графа исходило некое невидимое тепло, которое вмиг окутало ее существо. Оно не было неприятным, оно было каким-то успокаивающим и надежным. В последнее время Михаил Владимирович появлялся около девушки неожиданно и постоянно. Он часто вызывал Наташу на откровенные разговоры на различные темы. Она всегда открыто говорила с ним и иногда даже спорила о некоторых вещах, что явно забавляло графа. Она не скрывала от него своей начитанности и своих мыслей, ибо совсем не старалась произвести на него впечатление. Она надеялась, что ее смелые слова и идеи, так не свойственные женщинам того времени, отпугнут Чернышова, и он станет меньше оказывать ей внимания. Однако все выходило в точности наоборот. Сначала встречавшийся с девушкой лишь за трапезами, Михаил вскоре стал как будто искать повод для общения с нею. Он часто появлялся в саду, где она гуляла, или засиживался с нею допоздна в библиотеке, изучая ту или иную интересную книгу. Наташе нравился его ум, начитанность, знание жизни. Чернышов рассказывал ей многие необычные или интересные вещи, и часто проводил с нею по несколько часов кряду. Но девушку немного напрягал ярко-голубой взгляд графа, внимательный, проникновенный и мерцающий. Часто на его суровом бледном лице появлялась загадочная улыбка после некоторых ее фраз, и это вызывало у нее чувство недоумения, ибо она не понимала, что она означает. Этот человек казался ей закрытым, загадочным и непонятным, и уж, конечно, не похожим на других мужчин, и это вызывало у нее порой чувство напряженности. Она инстинктивно чувствовала, что он играет некую роль перед окружающими. На самом же деле он был другим, и порой Наташе хотелось узнать его настоящую сущность. «У вас явный талант», — заметил он вдруг. «Вам надо непременно развивать его, Наташа». И тот же, быстро извинившись, спросил. «Могу я называть вас по имени?» «Почему бы нет?» — пожала она плечами. Тут же, предугадывая его дальнейшую фразу, она чуть обернулась и внимательно посмотрела ему в глаза и добавила. «Но я вас все равно не буду называть по имени, даже не просите». Он рассмеялся по-доброму в ответ. «Вы прочитали мои мысли. Вы пугаете меня, Наташа». «Не думаю, что вы испугливых людей, Михаил Владимирович», — ответила она и вновь отвернулась к мольберту. Они долго стояли молча. Она, продолжая накидывать широкие мазки на холст, он с удовольствием созерцает чудесный живой пейзаж вокруг и девушку, которую хотелось рассматривать все больше. трели птиц, шум высоких сосен впереди и стрёкот цикад привносили в эту гармонию нотки счастья и романтики. «Удивительно, но ваш жеребец стоит смирно», сказала девушка, заметив, что конь Чернышова находится на прежнем месте, где и оставил его хозяин. Султан еще с детства приучен голосовым командам. «Вы хотите сказать, что он понимает, что вы говорите ему и выполняет?» Удивилась она и обернула к нему лицо. «Да», — ответил он просто, открыто смотря в ее лучистые глаза. Он хотел добавить, что в основном общается со своим жеребцом телепатически, но подумал, что девушка просто не поймет этого. Оттого вымолвил. «Мне не надо даже пришпоривать его. Лишь достаточно сказать слово быстрее, и все». «Не может быть», — пролепетала Наташа. «Смотрите», — улыбнулся ей граф и, повернувшись к рысаку, тихо велел. «Султан, подойди ко мне». Под удивленным взором Наташи караковый жеребец, находившийся неподалеку от них, тут же сдвинулся с места и быстро приблизился к графу. «Это поразительно», — пролепетала девушка. «А если конь на довольно большом расстоянии от вас?» «На это тоже есть своя тактика», — заметил он. «Вы научите меня?» — спросила она. «Возможно, если захотите», — сказал он уклончиво. Они вновь замолчали, и жеребец остался рядом и, наклонив голову, принялся щипать свежую траву. «Вчера я прочитала интересную статью в «Ведомостях», — заметила вдруг Наташа, вновь взявшись за кисть. Она начала рассказывать про то, что заинтересовало ее, а Михаил вежливо молчал, не отрывая завороженного взора от ее тонкой руки, которая водила по холсту кистью. А она все говорила и говорила, радуясь тому, что может открыто поделиться своими мыслями с тем, кто бы действительно понял ее речи, а не осуждал, как, например, делал ее отец. В какой-то момент, осознавая, что граф совсем не отвечает ей, Наташа обернулась к нему и спросила. «Вы, наверное, уже устали от моей болтовни». «Отнюдь, с чего вы это взяли?» — отозвался он. Он так и находился чуть справа от девушки и ласкал взглядом ее открытую шею и нежные, едва прикрытые тонкой косынкой плечи. Было довольно жарко, и Наташа была одета в легкое платье нежного василькового цвета. «Вы все молчите, а я говорю. Я вас наверняка утомила». «К сожалению, а может, к счастью, мне нравится ваше общество, сударыня. Вряд ли я найду вторую такую девушку в Петербурге, которая так свежо думает и совсем не боится высказывать свои мысли вслух», — заметил он и спросил. «А отчего вы не катаетесь верхом?» «Я каталась вчера, когда вы были в коллегии, и сегодня собираюсь, после обеда». «В кокетку, кобылу, которую ей посоветовал граф для верховых прогулок еще по приезду в усадьбу, Наташа влюбилась сразу. Это была молодая черная кобыла с блестящей гривой, поджарая и изящная, с покладистым нравом и быстрыми, словно ветер, движениями. Почти ежедневно девушка с упоением совершала конные прогулки по лугам и пролескам, находя в этом занятии истинное удовольствие и чувствуя единение с этим быстрым, великолепным животным, которое беспрекословно ее слушалось. «Я рад этому. Вам нравится кокетка, Наталья Алексеевна?» «Очень», — с непосредственностью ребенка тут же ответила девушка. «Она быстрая и послушная. Стоит едва направить ее ногами, как она сама скачет в нужном направлении». «Я дарю ее вам», — без предисловий заявил Михаил. Наташа резко обернула к нему свое хорошенькое лицо и удивленно произнесла. «Но я не могу принять такой подарок. Я знаю, что эта кобыла слишком дорого стоит». «И что же?» — спросил он, не спуская взгляда с ее изумрудных огромных глаз. «Поверьте, моя пташка, меня не разорит одна подаренная лошадь». «Вы всем делаете такие дорогие подарки?» «Не всем». Он как-то таинственно улыбнулся лишь одними уголками губ. «Лишь тем, кому мне хочется. А уж поверьте, когда мне хочется, я могу подарить не только лошадь». «Вы прямо кичитесь своим богатством», — воскликнула она. «Вы не правы», — ответил Чернышов, не спуская потемневшего взора с ее лица, не в силах выдержать энергетического потока, исходившего от его лазурных ярких глаз. Наташа отвернулась и вновь посмотрела на мольберт. Он же спокойно добавил. Деньги — это пыль, которая не стоит и сотой доли счастья, которая охватывает твое сердце, когда оно пребывает в любви и гармонии. Возможно. Но если бы вы были бедны, вы бы не рассуждали так, философски. Не думаю, — сказал он твердо. В эту минуту Михаил вдруг вспомнил одно из своих воплощений несколько тысяч лет назад на одной из планет созвездия Плеяд, Альдебаране, которая в то время пребывала в четырехмерной плотности. Были времена, когда я был беден и не имел за душой ничего, но именно в той жизни моя душа была наиболее счастлива. «Вы говорите очень странно», — отозвалась она. Он тут же понял, что сказал лишнее, и, вклинив напряженный взор в ее затылок, спросил: «Так вы хотите лошадь?» «Я не приму от вас такой подарок, граф», — бросила она нервно, несмотря на него. «Вам же она по душе, Наташа», — не унимался Михаил. «Вы же только что сказали это». «Да, нравится», — кивнула она и, не оборачиваясь к нему, вновь начала рисовать. «Но я все равно не возьму ее. И прошу вас, Михаил Владимирович, давайте закончим этот разговор». «Что ж, дело ваше», — ответил он. «Да, это мой выбор», — добавила она, поджав губки, и Михаил отчетливо считал подавленное ее волей желание владеть кокеткой. Она начала накладывать на холст новую темно-зеленую краску. Напряженно размышляя, Наташа искала ответ, оправдывающий его щедрость по отношению к ней. «Я знаю, отчего вы дарите мне столько подарков, граф», — произнесла она, тихо продолжая рисовать и несмотря на него. «Неужели?» — удивился он, и его сердце отчего-то сильно забилось, предчувствуя, что девушка сейчас скажет фразу о том, что она ему нравится. Ведь это было действительно правдой. Наташа вдруг обернулась к нему и, как-то странно улыбнувшись ему лишь кончиками губ, заметила: «От того, что у вас нет дочери, ваше сиятельство. И вы видите во мне дочь, которой у вас никогда не было. От того вы хотите баловать меня и дарить подарки. Ведь так?» «Дочь?» — опешил Чернышов, и его лицо стало мрачнеть. «Нет, он не воспринимал Наташу как дочь, совсем нет. Он относился к ней как к приятному его душе существу, как к девушке, общество которой радовало его и вызывало у него чувство умиротворения и счастья». «Что за бред?» «Ну да, вы чуть младше моего отца, и я вполне могла бы быть вашей дочерью», — сказала она, явно довольная тем, что нашла ответ его действиям и вновь отворачиваясь к холсту. Михаил побледнел и почувствовал, что ему не хватает воздуха от негодования. «Значит, он для нее так стар, что она воспринимает его лишь как отца?» Конечно, он не тот желторотый юнец, с которым она вела переписку и тайком встречалась дважды на неделе в парке. И Михаил прекрасно знал о ее знакомце Стрешневе, которого девушка скрывала от отца. Но он, Михаил, не был и стар, он выглядел молодо и эффектно. Он это знал точно, потому ее колкое замечание задело его. «Вашему отцу, моя милая девочка, почти 40», — сказал он глухо. «А мне всего лишь 33 года. И я не мог бы быть вашим отцом, так как для этого мне надо было зачать вас в 14». «Вы хотите сказать, что в таком раннем возрасте вас не интересовали женщины?» — бросила Наташа через плечо, видимо, решив подразнить его. Побледнев, Михаил вперил негодующий взор в спину девушки, затянутую голубым шелком платья. Затем он невольно переместил горящий взгляд на кисти, стоявшие в жестяной банке на выступе мольберта, и через миг банка резко перевернулась, и кисти полетели на зеленую траву. Наташа ахнула и едва успела отскочить в сторону, чтобы испачканные краской кисти не задели ее новое шелковое платье. Она тут же воззрилась на графа, удивленно и непонимающе, и отметила, что Чернышов как-то странно на нее смотрит. Михаил чуть сузил глаза, усилием воли заставляя себя успокоиться. Он понимал, что не должен был так выходить из себя. Пару раз глубоко вздохнув, граф, смотря на ее опешившее лицо, обиженно произнес: «Зачем вы так со мной, Наташа? Разве я давал повод?» Он резко развернулся и в три шага достиг своего жеребца, намереваясь немедленно покинуть эту девицу, слова которой задели его. Наташа же, поняв свою оплошность, бросилась к нему, тут же осознав, как была неправа. Мужчина уже вскочил в седло, и она ухватилась рукой за верх голенища его сапога и взволнованно выпалила. «О, граф, вы обиделись! Простите! Я не хотела! Я совсем не подумала! Простите, ради бога!» Он обернул на нее мрачный взор и гневно вымолвил. «Ваш язычок, Наташа, весьма остр, и оставьте свои извинения при себе!» Он быстро развернул жеребца и галопом поскакал прочь. Спустя полчаса бешеного галопа Михаил вдруг резко осадил султана, поняв, что ведет себя глупо и очень по-трёхмерному. Зачем он вышел из себя и уронил банку? И сказал гадкую фразу девушке, сгенерив в своем сердце гнев и обиду. Качества, которые несли в себе низкие вибрации. Ведь он не был человеком дуального мира. Он был другим, но теперь вел себя как именно образчик человека окружающего мира. Он так долго жил в трёхмерных мирах, что высокие вибрации стали давать сбои. Иногда он словно становился таким, как люди, живущие в трёхмерном измерении. И Чернышов опасался этого. Он знал, что должен преодолевать в себе яростные страсти, сильные эмоции и негативные мысли, которые поначалу появлялись редко, и он умело нейтрализовал их энергией любви и гармонии. Но в последнее время отрицательные мысли стали проявляться все чаще. Мало того, убирать их из сознания становилось все труднее. Он понимал, что его душа пятого измерения опускается в духовном развитии, и его вибрации все ниже и уже на грани четвертого. Но ему надо было выполнить свою миссию до конца. Тогда бы он смог вернуться на свою родину и там залечить душу и снова наполнить ее до краев энергиями любви, счастья и гармонии. Здесь же, на Гае, было слишком много зла, разрушительных враждебных человеческой душе энергий, боли и страха. И именно все это не давало подняться людям из трёхмерности. И именно эти темные энергии постоянно атаковали душу Михаила. Но он боролся. На других трёхмерных планетах, где он пробыл почти 200 лет по меркам Гаи, ему это удавалось. Здесь же, на Гае, дуальный мир был самым жестоким и коварным, злым и кровавым, таким, который только можно было вообразить. Рабство в колониях, крепостничество здесь, в империи, многочисленные войны, жажда непомерной власти и богатства, тьма во всех ее жутких проявлениях захватили этот несчастный мир, и лучи света и добра, исходившие от светлых людей, живущих на этой планете, были очень скудны и малочисленны. Но все же они были. И душа и совесть Чернышова требовали остаться именно здесь и сделать все возможное, чтобы защитить звездные капли от темных лазутчиков. Ведь именно эти капли в будущем должны были вырвать эту прекрасную планету, которая являлась жемчужной вселенной, из зловещей трёхмерности, и поднять ее в пятое измерение вместе с ее светлыми жителями, с теми, кто сможет в этой страшной трёхмерной реальности сохранить в своем сердце любовь, в душе добро и свободу.